Очнулся Версоцкий от того, что кто-то брызгал ему в лицо водой. С трудом разлепив глаза, он обнаружил, что над ним склонился давешний лысый мужик. Правый глаз незнакомца был затянут бельмом, но зато левый смотрел с явным дружелюбием. Но самое удивительное заключалось в том, что Версоцкий вдруг узнал этого человека. Год назад главарь банды, промышлявший добычей артефактов за счет жизни случайных людей по кличке Хантер, регулярно приходил в сарай, где держали пленников, чтобы проверить, не подохла ли еще эта заумная крыса. Разумеется, Хантер находился тогда под плотным, хоть и совершенно незаметным контролем Зюзи, и ничего слишком опасного сделать своим пленникам все равно бы не смог. Но прекратить издевательство через ментальное принуждение Версоцкий не рискнул, чтобы не ставить под удар более грандиозные планы. Поэтому, имея возможность в любой момент все изменить, профессор вынужден был в то время сносить издевательство и частенько мечтал о том дне, когда заставит главаря бандитов горько пожалеть обо всем. Опознал Версоцкого и Хантера. Несколько раз моргнув видящим глазом, он вдруг расплылся в абсолютной искренней улыбке. «Кого я вижу? Профессор! Это ведь ты сидел у меня в сарае и ходил за артефактами, а потом сбежал с этими уродами. Там еще дурачок сидел, и ты его так трогательно опекал. Вот эта встреча! Как ты сюда попал?» Версоцкий молчал, пытаясь выиграть время, чтобы оценить ситуацию и наилучшим образом использовать новые возможности. Ведь большой поезд и отряд вооруженных людей могли в корне изменить ситуацию в целом. Надо было только полностью освоить то, что подарила ему зона. Изображая прострацию после ментального удара кукловода, Версоцкий медленно приподнялся на локте и осмотрелся по сторонам. Тушка кукловода, изорванная в бурые лохмотья автоматной очередью, медленно разбредающиеся без хозяина зомби, люди Хантера, не успевшие получить серьезную ментальную травму, но порядком испуганные и готовые стрелять во все, что покажется даже чуть-чуть похожим на кукловода, и огромный поезд, конца которого он даже не видел. Только теперь Версоцкий сообразил, что лежит на земле недалеко от своего вагона, а это значило, что как минимум часть людей Хантера сейчас обыскивала вагон-склад. «Хантер, тут полно зомбаков. Чего с ними делать?» «Ничего не делай», — ответил бандит. «Они без кукловода тебя даже не покусают. Хотя, может, и стоило бы. Глядишь, поумнел бы». «Я ничего не помню», — осторожно сказал Версоцкий, давая Хантеру возможность самому додумать и выстроить достоверную реальность. «Хотя ваше лицо кажется мне знакомым». «Понимаю, проф», — все так же дружелюбно кивнул Хантер. «Ты тоже попал под удар кукловода. Я вот давно говорю, неладно что-то в зоне творится. Кукловодов развелось, как мут собак». «Хантер, мы тут раненого нашли», — появился в дверях вагона склада один из людей. «Давай его сюда», — распорядился бандит. Потом он внимательно смотрел платформы и оба вагона, на которых приехал Версоцкий, и вдруг его зрячий глаз выпучился, словно хотел перебраться на лоб. «Погоди-ка, профессор, я ведь знаю этот вагон. Я же его в бинокль десятки раз изучал. Это же кусок моего бронепоезда!» Версоцкий смотрел на Хантера со смешанными чувствами. Стоило ему положить ладонь на руку бандита, и он мог бы взять его под свой контроль. Но тогда пришлось бы срочно вызывать на помощь Зюзю и брать под контроль всех людей, которые после столкновения с кукловодом могли сразу и не подчиниться новой ментальной удавке. Поэтому Версоцкий выбрал другой путь, хотя притязания Хантера на бронепоезд его смешили и раздражали одновременно. «Это что же за силище так отрезало вагон?» — поразился Хантер, продолжая изучать кусок лаборатории, свисающий почти до земли на жесткой гармошке крытого перехода. «Профессор, ты что, угнал бронепоезд и заехал на нем в аномалию?» «Я ничего не помню», — снова сказал Версоцкий. «Но ваша версия мне теперь кажется правдоподобной». «Ничего себе!» — покачал головой Хантер. «Чувствую, тут кроется какая-то охрененная история». Тем временем два человека принялись осторожно вытаскивать из вагона Зюзю. Тот жалобно попискивал и жутко закатывал глаза, но, вопреки ожиданиям Версоцкого, это никак не отпугивало бандитов. «Смотри, как пацана зацепило», — сказал один из них, укладывая Зюзю на землю рядом с Хантером. «Крышу от боли срывает. Надо бы вколоть чего-нибудь». «Не надо вкалывать», — с любопытством, глядя на Зюзю, сказал Хантер. «Этот парень всегда такой был. «Профессор, ты меня очень удивил. Я так сильно не удивлялся уже очень давно. А с учетом того, что своим появлением ты всех нас спас, хочу сказать, что испытываю к тебе странные чувства». «Я ничего не понимаю», — осторожно сказал Версоцкий. «И ничего не помню. Откуда я приехал? На чем? Какие чувства?» «Мне кажется, что это благодарность, профессор», — со странным выражением на лице сказал Хантер. «Странно, но я даже забыл, каково это — испытывать благодарность». У Хантера явно начался отходняк, естественная реакция человеческого организма на попытку ментального захвата. За свою жизнь в зоне Версоцкий видел этот эффект не раз и неплохо представлял себе механизм его развития. В скором времени и сам Хантер, и все его бандиты должны были погрузиться в душераздирающие переживания со слезами, соплями, братанием и клятвами в вечной дружбе. И за это время следовало не только осмотреть все, что находилось теперь в распоряжении Версоцкого, но и продумать план действий. Ведь раз зона помогла ему выжить в практически безнадежной ситуации и даже дала в руки новые возможности, значит, в скором времени лабораторный вагон с установкой Ломакина мог снова оказаться в пределах досягаемости. «Подумать только», — прочувственно говорил Хантер. «Если бы ты так вовремя не подъехал на этом огрызке и не отвлек внимание кукловода, мы все сейчас были бы тупыми зомбаками». Профессор с легкой насмешкой посмотрел на него, но не стал говорить, что никакой разницы при этом никто бы не заметил. Хотя с языка язвительная фраза чуть было не сорвалась. Все складывалось как нельзя лучше. Ведь получалось, что Хантер не понял смысла происходившего между Версоцким и кукловодом, посчитав, что мутант просто отвлекся и тем самым дал возможность себя пристрелить. Хотя, будь Хантер настоящим сталкером, он бы знал, что кукловод никогда не снимает ментальный поводок просто так. «Мне нужно отойти», — сказал Версоцкий Хантеру. «Вы тут Зюзю не обижайте, он ведь тоже героически сражался, чтобы спасти вас от кукловода». «Зюзя», — растроганно сказал Хантер, — «я ведь тебя помню. Ты был самым лучшим, самым безобидным из тех, кто жил в моем сарае». Версоцкий медленно поднялся и двинулся на обход всего поезда. Люди Хантера даже не посмотрели на него, когда он прошел рядом с ними. Они обнимались и клялись друг другу в дружбе до гроба. Наперерез Версоцкому медленно двигался один из тех зомби, что привел с собой кукловод. Движимый все тем же самым любопытством, что заставило его ввязаться в телепатический поединок с кукловодом, Версоцкий осторожно положил на куцое сознание существа ментальный поводок и потянул за собой. Зомби послушно развернулся и замер. Версоцкий удовлетворенно хмыкнул и пошел дальше. Зомби двинулся следом, как дрессированная собачка. Двигаясь вдоль товарных вагонов и платформ с какой-то техникой, укрытой брезентом, профессор не мог отделаться от странного ощущения, словно весь мир вокруг него может в любой момент рассыпаться цветными осколками реалистичного сна. Слишком странным и противоречащим любому жизненному опыту был этот явно военный эшелон посреди зоны. Стоять здесь с незапамятных времен он не мог, это было самым очевидным по массе причин, а значит, появился совсем недавно. Возможно, в результате работы той самой установки, к владению которой профессор так стремился. Но был ли этот результат таким же материальным, как и все остальное? Версоцкий несколько раз ударил кулаком в деревянную стенку товарного вагона, поднял край брезента, пощупал металл гусеницы какой-то машины, принюхался к свежему запаху криозота и успокоился, решив, что даже если с поездом начнут происходить какие-то изменения, помешать ему он все равно не сможет. Но до того момента ничто больше не могло воспрепятствовать его основному плану. Ведь поезд был самым настоящим, и люди, которых он спас от кукловода, тоже были самыми настоящими. Теперь это были его люди, даже если сами они об этом еще не догадывались. Он настолько увлекся своими мыслями, что почти перестал обращать внимание на происходящее вокруг, поэтому, когда рядом раздался звонкий чавкающий звук, и зомби, так и тащившийся на несколько метров левее и сзади, вдруг по колено погрузился в твердую на первый взгляд землю, замер в недоумении, пытаясь понять, что именно происходит. Аномалия тем временем принялась ломать ногу зомби, и треск костей привел Версоцкого в чувство. Он быстро сделал несколько шагов назад и, уперевшись спиной в платформу, вцепился в нее обеими руками. Зомби еще слабо ворочался, пытаясь выбраться из ловушки и подойти поближе к новому хозяину, но безжалостная ловушка продолжала его медленно перемалывать, точно мясорубка, и вскоре лишь обширное красное пятно на земле могло рассказать о том, что тут погиб человек. Причем прямо на глазах вся влага быстро уходила вниз, пятно бледнело, и не оставалось сомнений, что через несколько минут на этом месте вообще все будет как раньше. Осторожно набросав недалеко от опасного места горку из нескольких камней и веточек, Версоцкий поспешил вернуться. Впереди еще было много дел, и первонаперво следовало обезопасить людей от таких дурацких опасностей, как обычные аномалии. Да и спасти всех зомби, как оставшихся от кукловода, так и брошенных на время зюзей. Как расправляются с зомби-сталкеры, Версоцкий видел не раз и не сомневался, что бандиты поступят точно так же. А зомби еще были нужны. Оказалось, что у Хантера тоже были виды на обнаруженный поезд. И если бы вопрос решался по сталкерским обычаям, то, несомненно, вся эта невероятная добыча принадлежала его команде. Но Версоцкий не был сталкером, да и банду под предводительством Хантера сталкерами не считал. Поэтому профессор не стал вступать с главарем в прения на предмет дележа добычи, а сразу же предложил как можно быстрее восстановить поезд до такого состояния, чтобы тот смог передвигаться по зоне. «Я, конечно, не машинист», — сказал он, озадаченному его деловой хваткой Хантеру, «но физику в школе изучал достаточно хорошо, чтобы понять, вот это не тепловоз». «Как не тепловоз?» — удивился Хантер. «Ты, профессор, блин, зенки протри, как же не тепловоз? Ну вон же, кабина, колеса, труба». «Мой дорогой спаситель», — вежливо сказал Версоцкий, в очередной раз наблюдая, как млеет от этой маленькой лести Хантер. «Не кабина и труба определяют тип устройства. Это не тепловоз потому, что внутри у него не дизель, а это значит, что соляра ему не нужна. Перед нами старый-престарый, но чудесным образом сохранившийся паровоз. В условиях зоны это означает полную автономность, поскольку дрова и вода здесь имеются в достаточном количестве повсюду». «Тепловоз, паровоз, какая разница?» — начал было Хантер, но оборвал себя на полуслове и уже заинтересованно сказал. «Как ты сказал? Соляра не нужна?» «Не нужна», — подтвердил профессор. «И ты молчал?» — возмутился Хантер. «Я вас не пойму», — сухо сказал Версоцкий. «Почему я молчал, если только что все и весьма подробно объяснил?» «Я не про сейчас», — отмахнулся Хантер. «Вот год назад ты сидел в сарае и не мог мне подсказать, что есть чудесные тепловозы, которым нужны только дрова». «Во-первых, я не виноват, что вы в школе не учили физику, а за пределами школы не смотрели исторические фильмы. А во-вторых, даже если бы я зачем-то вам это сказал, что бы вы сделали, где бы взяли паровоз, если последний из них много лет назад отправили в музей?» «А это что?» — возразил Хантер, тыча пальцем в черный бок паровоза. «А про это не знаю», — отрезал Версоцкий. «Похоже, прямиком из музея к нам сюда и попал, вместе с гусеничной техникой на платформах и с большим количеством каких-то вещей в товарных вагонах». «Иди ты», — не поверил Хантер. «Это очень просто проверить», — развел руками Версоцкий. Несколько следующих часов профессор имел редкую возможность наблюдать счастливейшего человека на свете. Хантер бегал от вагона к вагону и оглашал окрестности радостными воплями всякий раз, как видел снаряды, патроны или коробки с тушенкой. Его люди тоже выглядели так, словно были уже миллионерами со своими собственными яхтами и виллами. Даже Версоцкого, которого Хантер считал обязанным себе за спасение от кукловода, было торжественно обещано вывести за пределы зоны, как только представится возможность. Взамен тот, как самый яйцеголовый братан в бригаде, обещал разобраться в управлении паровозом, благо, по его собственному заявлению, паровая машина не превосходила по сложности даже то, что профессор собирал своими руками в детстве. Общая идиллия закончилась ближе к вечеру, когда к поезду вышел еще один кукловод, и тоже в сопровождении достаточно большой группы зомби. Услышав беспорядочную стрельбу, Версоцкий оторвался от изучения паровой машины и выглянул из кабины паровоза. Новый кукловод, почти точная копия того, что пробовал собрать для себя добычу днем, уже успел обездвижить большую часть банды, а те, кто еще осмеливался по нему стрелять, практически сразу также превращались в истуканов. Версоцкий мысленно окликнул Зюзю, и, только убедившись, что тот не спит и готов оказать поддержку, вышел из кабины паровоза на общее обозрение. Как и утром, Кукловод мгновенно бросил в сторону наглого человека ментальную удавку, но в этот раз ситуацию полностью контролировал куда более мощный телепат. Легко сбив все потуги противника взять под свой контроль Версоцкого, Зюзя без особого напряжения взял под полный контроль самого кукловода и начал медленно сжимать ментальные тиски, собираясь полностью раздавить сперва сознание, а затем и мозг мутанта. «Подожди», — сказал ему мысленно Версоцкий, — «не убивай его, а попробуй лучше подружиться, но без полного захвата». И кукловод обмяк, хотя и продолжал оставаться на ногах. Люди же, напротив, начали шевелиться, но полного освобождения так и не получили, и поэтому с беспокойством смотрели на Версоцкого, в нескольких метрах от которого, закрепленный на специальном станке, стоял зенитный пулемет. Но профессор занимался в этот момент решением совсем других задач. Мысль о том, что гораздо проще управлять всей этой массой людей, не полностью убивая в них разум, а лишь подавляя и заставив для них транслировать команды такое существо, как кукловод, родилась у него в тот момент, когда он увидел мутанта. Это позволило бы, не сильно отвлекаясь, иметь под рукой множество послушных солдат, не перегружая возможности Зюзи. И никаких солдат, не тупых зомби, только и способных под прямым управлением ходить на противника в лобовую атаку и дергать за спусковой крючок автомата, а настоящих бойцов, убежденных в данный конкретный момент времени, что они воюют за какую-то очень хорошую и важную награду. И он подключился к мощному захвату Зюзи, стараясь найти в сознании кукловода слабину, через которую смог бы полностью подчинить его своей воле. Мутант затрепетал всем телом, точно рыба, выброшенная на берег, сделал отчаянный ментальный рывок, чтобы освободиться, и Версоцкий поразился той мощи, которой обладало в ментальном поле это неразумное создание. Если бы не Зюзя, кукловод наверняка сбросил бы захват и сумел сбежать, а то и нанес бы встречный удар, как это было днем. Но теперь, когда сознание монстра оказалось надежно зафиксированным для тщательного изучения, Версоцкий мог не только попробовать сделать для себя послушного раба, который контролировал бы нужным образом несколько десятков людей, но и утолить любопытство исследователя. Минута за минутой куда-то в прошлое утекало время. Накрапывал мелкий дождь. Множество людей стояли неподвижно, не в силах даже пошевелиться, но прекрасно понимая, что между человеком и кукловодом идет борьба не на жизнь, а на смерть, и ждали развязки. Им еще предстояло узнать, что зона снова поглумилась над ними, сперва поманив богатством и тут же отняв его вместе со свободой, а может даже и с жизнью. Но теперь, когда каждый из них верил, что Версоцкий борется за их общую свободу, от всех этих людей исходил прекрасный ментальный фон, помогающий более комфортно препарировать сознание кукловода. И Версоцкий не спешил разочаровывать тех, кто считал его своим защитником. Они стояли неподвижно, а уже второй за день кукловод собирался поджарить им мозги. И помощи ждать было просто неоткуда. Тем более, что за спиной у твари стояла толпа совсем свежих зомби, и почти у каждого имелось оружие. Даже когда старикан совершенно неожиданно сцепился с кукловодом, Хантер сперва не чувствовал даже тени надежды. Ведь всего за несколько часов до этого очкарика самого пришлось спасать от предыдущего кукловода. Совершенно незаметно начался дождь. Сперва он чуть слышно шуршал где-то наверху, в кронах деревьев, потом осторожно прошелся ледяными иглами по голове и шее и, наконец, уверенно забарабанил по вагонам, зашлепал тяжелыми каплями по земле и камням. Ни руки, ни ноги не слушались. Но Хантер все видел, слышал и чувствовал. А главное, прекрасно отдавал себе отчет в том, что происходит, и от этого каждая секунда ожидания превращалась в пытку. Гораздо лучше было бы, чтобы кукловод сразу уничтожил сознание своих жертв, но вместо этого монстр отчего-то продолжал возиться со стариканом. Внезапно показалось, что прямо в голове раздался пронзительный звук, похожий на быстрое расстегивание металлической молнии, и почти сразу пришло понимание, что все самое плохое уже позади. Хантер сумел пошевелить головой, а потом с удивлением уставился на руки. Они двигались, они слушались его снова. Радости Лысого не было предела. Рядом приходили в себя люди из его команды, и на всех, без исключения, лицах можно было видеть выражение счастливого недоумения. Потом они обнимались и радостно кричали в честь своего спасителя, а старикан только по-доброму улыбался и кивал им с паровозной площадки. А потом возникла необходимость как следует поработать. Ведь только подготовившись к борьбе, можно было отстоять свою свободу и независимость. И Хантер вместе со всеми принялся наводить порядок в товарных вагонах эшелона, на котором старикан был главным. Для этого пришлось перевернуть в них все сверху донизу, выбросить лишнее и правильно сложить все самое необходимое. Например, обнаруженные снаряды требовалось перенести на открытые платформы, где люди, пришедшие со вторым кукловодом, затаскивали их под брезент, под которым стояла какая-то гусеничная техника. Сам кукловод, кстати, тоже был здесь, принимая самое деятельное участие в общем процессе. Видимо, старикан пощадил даже такую никчемную тварь и дал ей шанс искупить свою вину честным трудом. Работа спорилась, и жизнь казалась наполненной смыслом обретения свободы. Лишь одна подлая мысль крутилась в голове, не давая целиком отдаться ощущению эйфории. За какую именно свободу следовало бороться и независимость от кого завоевывать, Хантер так и не понял. Правда, мысль, несколько отравляя существование, в целом работе нисколько не мешала. А глядя на счастливые и одухотворенные лица своих товарищей, вожак и вовсе забывал о странных сомнениях. Но стоило ему остаться одному, как неприятная, как червяк мысль, вновь начала глодать его уже с утроенной силой. Наконец, не выдержав этой войны с самим собой, Хантер забрался в один из вагонов, спрятался за грудой ящиков, обхватил себя руками за плечи, зажмурился и попытался понять, о чем именно ему тревожно шепчет внутренний голос. Сначала ничего не происходило, лишь на душе становилось все тревожнее от того, что все его друзья работают на благое дело, а он один отсиживается в темном уютном вагоне. Потом пришло отрезвление. Да так быстро и страшно, что Хантер даже завыл от ужаса, понимая, что кукловод все-таки победил старикана и теперь по неясной причине заставляет людей выполнять идиотскую работу. Немного отлежавшись и выбросив из головы остатки дурмана, бандит начал понимать, что вагон, в котором он находится, насквозь пропитан влагой, а от стен и пола идет неприятный запах. К тому же инстинкт самосохранения требовал немедленно бежать. Или, если вдруг получится, попробовать убить кукловода и снова всех освободить, как и несколько часов тому назад. Но стоило ему выглянуть из вагона, как он лицом к лицу столкнулся со стариком. За его спиной стояли люди, которых Хантер еще совсем недавно считал членами своей команды, и целились в бывшего главаря из самого разнообразного оружия. «Вы чего, мужики?» — слабым голосом сказал Хантер, окончательно теряя связь с реальностью. «Это же я, Хантер! Проф, неужели и тебя до сих пор контролируют?» «Не стрелять!» — сказал старикан людям Хантера, и те послушно убрали оружие. «Проф, чё за дела?» — спросил Хантер, обводя взглядом обступивших его людей. «Я удивлен, как ты сумел выйти из-под двойного контроля», — сказал старикан с любопытством, разглядывая Хантера. «По-хорошему, уже заодно это тебя следовало бы пристрелить». Хантер с недоверием уставился на старикана. Все, что тот сказал за последние несколько секунд, никак не укладывалось в голову. Старик же, глядя на дикую мимику одноглазого лысого человека, вдруг развеселился и даже смахнул набежавшую от смеха слезу. «У меня есть слабость», — сказал он, продолжая давиться смехом. «Я чертовски ценю оттенки чувств, которые еще в состоянии испытывать. И поэтому я очень сентиментален. Не стану тебя убивать. Будешь при мне на вроде карманной собачки. Своими ужимками и гримасами ты поднимаешь мне настроение». «Что?» — пролепетал ошалевший Хантер. Он готов был услышать что угодно, но «карманная собачка» его шокировало не меньше, чем понимание, что старикан стал кукловодом. «Ты свободен бегать где угодно и делать что угодно», — пояснил старикан. «Но в безопасности будешь себя чувствовать только рядом со мной». «Я могу уйти?» — осторожно спросил Хантер. «Да, я тебя ничем не ограничиваю», — сделал легкий взмах рукой старикан. Только в паровозе гадить не разрешаю. А так, беги, выполняй свои собачьи обязанности. Орошай деревья и обнюхивай своих дружков». Он засмеялся жутким, дребезжащим смехом, от которого у Хантера спина покрылась мурашками. Но самое худшее случилось потом. Ему действительно захотелось бегать, и он побежал, не в силах побороть закипающую внутри бешеную энергию. И бегал вокруг поезда до тех пор, пока не выбился из сил и не упал совсем рядом с микроскопической аномалией, немедленно попытавшейся втянуть в себя руку неосторожного человека. Только в этом состоянии Хантер смог отдавать себе отчет в происходящем. И этот отчет его пугал настолько, что он решил во что бы то ни стало сбежать из-под контроля страшного старика. Стараясь не давать волю желанию снова подняться и побежать вдоль насыпи, Хантер медленно протянул руку в сторону аномалии и, ощутив, как натянулась кожа и защелкали суставы в пальцах, стремясь поскорее присоединиться к тянучке, крепился до тех пор, пока боль не стала нестерпимой, а потом резко поднялся на ноги и рванул в лес. Бандит бежал, не разбирая дороги, с ужасом ожидая, что зомби с автоматами сейчас развернутся в его сторону и откроют ураганный огонь. Но все было тихо, и кроме его собственного тяжелого дыхания и хруста веток под ногами, ни единый звук не нарушал больше первозданную тишину. Поезд быстро скрылся из виду, кругом возвышались деревья, за которыми можно было спрятаться от преследователей, а дальше и вовсе начинались заросли кустарника, в которых беглеца не смогла бы отыскать любая по численности банда зомби. Хантер остановился, осмотрелся и в изнеможении рухнул прямо на землю. Он был свободен. Даже не верилось, что удалось так легко уйти от мерзкого кукловода. Несколько минут Одноглазый чувствовал себя просто замечательно. До того самого момента, как внезапно ощутил первый укол страха. Он не был сталкером и никогда не ходил по зоне в одиночку, а это значило, что куда бы он теперь ни пошел, везде его ждала опасность, похожая на игру в рулетку, где единственной ставкой была его собственная жизнь. С учетом того, что многие аномалии оставались незамеченными, даже наградив человека летальной дозой радиации или яда, было вполне возможно даже лежа здесь, в совершенно безопасном месте, уже медленно становиться покойником. В испуге, поднявшись на ноги, Хантер вдруг вспомнил, что в лесах зоны водится множество самых разных мутантов, не говоря уже про кукловодов, которые сегодня тянулись к эшелону точно мухи к меду. Нервно оглядевшись по сторонам, бандит понял, что не может доверять спокойствию, которым, казалось, просто дышала местная флора. Страх становился все сильнее, а желание вернуться к поезду, где были хоть и немножко зомбированы, но все-таки свои товарищи с оружием, все навязчивее. Обливаясь холодным потом, Хантер еще несколько минут боролся сам с собой, а затем, подвывая от ужаса, бросился бежать обратно. Когда он, весь в грязи и сухих листьях, выбежал к вагонам, на него никто даже не обратил внимания. Лишь старикан, которого он быстро нашел и опустился рядом в изнеможении, ощущая, как отступает страх, рассеянно погладил его по лысой голове. Именно в этот момент Хантер вдруг ощутил жгучий стыд. Его, главаря серьезной банды, готовой еще год назад брать власть на большей части зоны и принуждать к выгодному для себя сотрудничеству все крупные сталкерские кланы, человека, способного спланировать похищение крупного государственного чиновника, превратили в самые обычные домашние животные. Такое оскорбление прощать было нельзя. Ярость охватила все его существо. Старикан должен был умереть за такое унижение. И Хантер поднялся, оскаленный и страшный в гневе, готовый убивать голыми руками и грызть, если надо, зубами. Старикан обернулся, посмотрел на него в полном изумлении, но не испугался, а только сказал строгим голосом: «Фу! Плохая собака!» И ноги понесли Хантера прочь. Остаток дня он, страдая от всех возможных страхов и недобрых предчувствий, мечтал только об одном — вернуться поближе к старикану, в обществе которого чувствовал себя так спокойно, но, как ни пытался, не мог подойти к нему ближе, чем на сотню метров. А потом началось и вовсе самое страшное — Сумерки все ближе подбирались к поезду, и в какой-то момент все люди, что занимались самыми разными делами, вдруг все побросали и двинулись в сторону двух открытых вагонов в центре состава. Не имея возможности подойти поближе, Хантер с ужасом наблюдал, как людская масса покорно лезет в товарные вагоны и запирает изнутри тяжелую дверь. Куда делся старикан, Бельмаста не заметил, но вдруг ощутил, что ноги снова слушаются его, и немедленно, подстегиваемый настоящим животным ужасом, устремился к поезду. Но двери вагонов были уже закрыты, и сколько он ни кричал, сколько ни молотил в сырые доски, никто открывать ему не спешил. А вокруг продолжала сгущаться непроницаемая чернота ночной зоны. И в этой чернильной темноте вдруг страшно и протяжно завыла какая-то тварь. Ноги у Хантера подломились, и он осел на землю. Под руку ему попалось что-то холодное. Он рефлекторно сжал пальцы и вдруг понял, что стал обладателем пистолета. Видимо, один из зомби, которых привел кукловод, выронил свое оружие, но даже не заметил этого. Окрыленный этой находкой, Хантер сделал единственное, что ему пришло в голову. Быстро забрался на открытую платформу, нырнул под брезент и залез в открытый люк танка. Страх при этом никуда не делся, но понимание того факта, что снаружи его ждет верная ужасная смерть, заставило его практически неподвижно сидеть на жестком неудобном сидении всю ночь. Иногда он проваливался в странные сновидения, в которых старикан был его пленником и униженно просил не трогать какого-то зюзю, но при этом хитро улыбался и зловеще подмигивал. Среди ночи снаружи начал доноситься неясный шум и рычание. Затем кто-то презрительно закричал, и все сразу стихло. А еще через какое-то время Хантер услышал мерные приближающиеся удары, словно кому-то вздумалось идти вдоль поезда и лупить по бортам палкой. Пожалуй, именно в этот момент бандит дошел до той точки, когда люди от ужаса начинают сходить с ума. И тут он вспомнил, что все это время при нем было самое надежное средство от изнуряющего страха. Поэтому, когда очередной удар пришелся по броне танка, в котором он сидел, Хантер вздрогнул и вставил ствол пистолета в рот. Только вот нажать курок не смог. Так и сидел с пистолетом во рту. А потом, по всей видимости, уснул. Но и во сне страх не отпускал его. Проснувшись утром от очередной серии кошмаров, Хантер обнаружил, что за ночь исцарапал пистолетом все небо и десны. Наверное, только соднящая боль не дала ему выстрелить, как только он вспомнил, где находится. Осторожно вынув ствол пистолета изо рта, он потрогал языком ссадины и от ощущения полной безысходности даже пустил слезу. Особого выбора у него не было. Обреченно вздохнув, Хантер принялся выбираться из танка, чтобы найти старикана. Ведь только рядом с ним можно было хоть чуть-чуть отдохнуть от бесконечных волн страха, вновь принявшихся накатывать одна за другой. Но когда он выбрался наружу, оказалось, что проклятого яйцеголового нигде нет. Зато зомби уже повылазили из вагонов и вовсю хозяйничают на платформах. Столкнувшись с одним из созданий, пришедших вместе с кукловодом, Хантер с отвращением оттолкнул в сторону начинающее разлагаться, но все еще подвижное тело, и, в очередной раз испугавшись до слабости в ногах, побежал прятаться. Забравшись между вагонами, он решил, что будет сидеть там до последнего. Тем более, что сил бегать и даже просто бояться у него больше не было. Когда же прямо напротив него остановился человек, которого он считал повинным во всех своих несчастьях, Хантер испытал настолько сложное смешение самых разных чувств, что чуть было не лишился рассудка. «Выходит, всеми здешними зомби заправляет старик-кукловод, который когда-то был у тебя в плену?» — изумленно спросил Костя, сложивший, наконец, воедино всю картинку. «Но вряд ли у тебя могло быть два таких старика. А значит, это Версоцкий? Но это невозможно!» «Я без понятия, как его там зовут», — сказал Хантер и настороженно покосился на Костю здоровым глазом. «А ты откуда все это знаешь?» «Связист рассказывал», — отмахнулся погруженный в хаос собственных мыслей опер. «Ты знаешь связиста?» Хантер сказал это таким жутким голосом, что Костя моментально забыл обо всех попытках разобраться с Высоцким и уставился в черную гипнотизирующую дырку ствола пистолета, направленного ему прямо в лоб. «Хантер, опусти оружие!» — попросил он, холодея от мысли, что ненависти главаря бандитов к связисту окажется достаточно, чтобы за одно упоминание его имени открыть стрельбу. «Да, я знаю связиста. Я же тебе говорил, что оказался здесь только из-за тебя». «Это я оказался здесь только из-за тебя!» «Отлично! Но если бы я не оказался здесь из-за тебя, то ты не оказался бы здесь из-за меня!» — рассудительно сказал Костя, стараясь, чтобы голос его звучал примиряюще. «Прекрати играть словами, урод!» — рявкнул Хантер. «Рассказывай, откуда ты знаешь связиста?» Год назад в зону был отправлен поезд экспедиции Института по исследованию аномальных явлений зоны. Со вздохом начал Костя. На борту поезда был важный правительственный чиновник и съемочная группа столичного телеканала. И все было хорошо, пока одному полоумному бандиту не приспичило стать хозяином бронепоезда, чтобы потом считать себя хозяином всей зоны. «Это был отличный план», — резко сказал Хантер. «Но при чем здесь ты? И откуда ты знаешь связиста?» «Какой же ты дурак!» — в сердцах воскликнул Костя, не обращая внимания на пистолет. «Я был оператором этой съемочной группы, а связист — охранником на поезде. Хоть и познакомились мы уже в финале той истории». «Ты ехал на моем бронепоезде!» — поразился Хантер и опустил руку с пистолетом. «А баба, что с тобой вчера была?» «Она тоже ехала», — терпеливо сказал Костя, «поскольку руководила нашей съемочной группой. А тот мужик, которого ты держал у себя в заложниках еще вчера, оказался не просто большой шишкой из Министерства энергетики, но и бывшим сталкером. Именно он помог нам не сдохнуть. И после всех испытаний, что мы прошли вместе, я не смог больше вернуться к обычной жизни и остался в зоне. Прошел обучение и получил кличку «Опер», поскольку в прошлой жизни был оператором. Конечно, мне пригодились все знакомства. И, конечно, я сошелся ближе со связистом. Все теперь понятно. Надеюсь, ты себя чувствуешь в достаточной мере жалким и безмозглым бараном». Хантер смотрел на него, выпучив глаза, с выражением самого настоящего ужаса на лице. Потом вдруг открыл рот и быстрым движением сунул в него ствол пистолета. Костя среагировал мгновенно. Схватив потенциального самоубийцу за руку, он ударил его головой в лицо. Пистолетный ствол выскочил у Хантера изо рта, развернулся вверх, и в этот момент грянул выстрел. От грохота у Кости заложило уши, но он не отпустил руку с пистолетом, а выкрутил ее и отпустил только тогда, когда пистолет выпал из ослабевших пальцев Хантера. «Это у тебя теперь единственное средство от всех проблем?» — бешено сверкая глазами спросил Костя и неожиданно даже для себя отвесил бандиту оплеуху. Хантер покорно принял удар, но ничего не ответил, а продолжал сидеть, свесив голову на грудь и слабо всхлипывая. «Нам сейчас не ссориться надо и не стреляться», — сказал Костя успокаивающим голосом, — «а думать, как выбраться из этой ситуации». «Отличные слова, юноша!» — раздалось откуда-то справа. Костя резко повернул голову и обнаружил, что под вагон заглядывает человек, которого он видел мельком год назад. Правда, тогда человек этот был связан, и лицо его искажали судороги, но после всего рассказанного Хантером сомнений не было. На Костю смотрел профессор Версоцкий. Бандит тут же отбросил в сторону руку Кости и быстро, почти по собачьи, пополз на четвереньках в сторону Версоцкого. Костя мазнул взглядом по сторонам, но обнаружил, что со всех сторон видит ноги людей, стоящих справа и слева от вагона. Взгляд его упал на пистолет Хантера. «Не делайте глупостей, молодой человек!» — добрым голосом произнес Версоцкий, похлопывая по голому затылку подползшего Хантера. «Оставьте свое оружие там, где оно лежит, и вылезайте!» «Мне кажется, я вас где-то видел раньше. И это, вместе с ответом на вопрос, откуда вы здесь взялись, вызывает у меня неподдельный интерес». Оценив свои шансы, Костя, стараясь не делать резких движений, медленно выбрался из-под вагона. Версоцкий оказался высоким худощавым стариком, одетым в новенький военный мундир странного покроя и цвета. Костя не сразу сообразил, что профессор просто надел чистую немецкую форму, найденную в одном из вагонов. Лицо Версоцкого могло показаться добрым и открытым, если бы не холодные выражения глаз, не оставляющие сомнений. При необходимости, ради достижения своей цели, профессор, не задумываясь, убьет кого угодно. Версоцкий тоже с любопытством рассматривал Костю. Иногда лицо его кривилось, словно от какого-то внутреннего усилия, и тогда Костя начинал чувствовать, как наливается тяжестью голова, но больше ничего особенного не происходило. «Странно», — сказал, наконец, Версоцкий. «Хоть я и уверен, что никогда не встречал вас раньше, лицо ваше мне кажется знакомым. Как вас зовут?» «Константин», — сказал Костя. «А вы профессор Версоцкий, верно?» «Я же говорил, что лицо ваше мне знакомо», — обрадовался Версоцкий. «И где же мы встречались? Хотя нет, не отвечайте. Я вспомнил». Он помрачнел, а сидевший до этого у его ноги Хантер вдруг с визгом шарахнулся в сторону. «Вы тот самый человек, который разрушил все мои планы». Несколько секунд Кость стоял в немом изумлении, а потом начал смеяться. «Как? И ваши планы я тоже порушил?» — спросил он, отсмеявшись под вопросительным взглядом Версоцкого. — Собака вашего тоже считает, что я ее к мировому господству не допустил. — Да? — задумчиво вопросил Версоцкий, оглядываясь на Хантера. — Очень интересно. — Хантер, ты что, тоже планировал захватить весь мир? — Как вам удалось сбежать из психушки? — внезапно понимая, что ни капли не боится Версоцкого, спросил Костя. «Кто хочет, тот добьется», — пожал плечами тот. «Но что же мне теперь с вами делать? Это ведь неспроста, что вы здесь объявились одновременно с Хантером. Значит, убивать вас пока будет неверным решением. А отпускать просто опасно». Слабый булькающий звук привлек внимание обоих. Припадая на одну ногу, но все-таки достаточно уверенно, к ним двигался молодой парень с признаками запущенной душевной болезни на лице. Тело его содрогалось от внутреннего возбуждения, перекошенное лицо старалось изобразить какое-то чувство, а скрюченный палец показывал в сторону Кости. «По-моему, Зюзя вас тоже опознал», — с усмешкой отметил Версоцкий. «Он мне много раз показывал ваше лицо, каким оно было за секунду до того, как вы его ударили прикладом автомата». «Ладно, чтобы нам не терять времени даром...» Он не закончил предложение и повернулся к Косте спиной, направляясь в сторону Зюзи. И хотя не было никакого сигнала или команды, опер вдруг ощутил, как его кто-то крепко хватает за левую руку. Повернув голову, он обнаружил, что один из зомби намертво вцепился в его запястье. Теперь сомнений не оставалось. Версоцкий оказался кукловодом. «Это у вас такие наручники?» — весело крикнул Костя в спину профессору. — Это чтобы вы глупости не наделали, — ответил тот, не оборачиваясь. — Зюзя, мальчик мой, не плачь. Да, я понял, что это тот самый плохой дядя, который тебя больно стукнул. Ну, хочешь, схвати его за голову, сделай ему так же больно, как он сделал тебе. — Не хочешь? Боишься? — Ну, ладно, ладно. Больше плохой дядя ничего нам не сделает. — Что вы собираетесь делать? — громко спросил Костя. — Чего добиваетесь? Версоцкий обернулся, посмотрел долгим взглядом, но ничего не сказал. Однако зомби, ставший для Кости надзирателем, решительно потащил его в сторону двух вагонов, стоящих позади паровоза. Сталкер сперва пробовал сопротивляться, но зомби был холоден и равнодушен к ударам, а выкрутить ему руку не получилось. Мышцы создания налились твердостью, напоминавшей больше трупное окоченение. Когда же Костя поставил ему подножку, они вместе рухнули на землю, но своего арестанта зомби так и не отпустил. А вот тот больно ударился спиной и перепачкался землей. Еще один шок ждал опера впереди. Во время рассказа Хантера он как-то не обратил внимания на описание транспорта, на котором приехал Версоцкий. Теперь же, обнаружив позади паровоза две платформы, груженные рельсами, и два очень знакомых бронированных вагона, Костя просто остановился в ступоре. И через пару секунд зомби снова тащил его за собой, как предмет мебели. «Откуда это здесь?» — вслух спросил Костя, но зомби не мог ответить ему, даже если бы очень сильно захотел. «Откуда?» Обзорная площадка на крыше складского вагона, куда зомби приволок Костю, практически не изменилась с того времени, как он побывал на ней последний раз около года назад. Скамейки, металлические стулья с гнутыми спинками, станок для пулемета, металлические трубы ограждения — все осталось прежним. Теперь, когда многое прояснилось, Костя не чувствовал ни страха, ни какого-то особого желания бежать от странного профессора. Можно было, конечно, попробовать убить зомби и разогнуть его пальцы на своем запястье. Но внутри, непонятно откуда, копилась уверенность, что этот шаг либо ничего не даст, либо приведет к еще худшим последствиям. И Костя временно смирился со своим пленом. Сверху открывался удивительный вид на странно притягательный в своем диковинном контрасте пейзаж, в котором нашлось место и военному эшелону, прибывшему прямиком из начала 40-х годов прошлого века, и сумрачному лесу зоны, и совершенно голым деревьям, принесенным неведомыми силами из какого-то зимнего времени года. Добавим к этому современные бронированные вагоны, осмысленно блуждающих в самых разных направлениях зомби, кукловода, скромно устроившегося в ближайших кустах, аномалии, серое небо и многое другое, становившееся заметным по мере того, как сознание привыкало к дикому смешению, какое еще час назад невозможно было себе даже представить. Ходить по обзорной площадке зомби совершенно не мешал, послушно следуя в нужную сторону, стоило лишь осторожно потащить его за собой. Решив не терять времени даром, Костя переходил от борта к борту и внимательно изучал открывавшиеся виды. Удивительно, но позади вагона склада рельсы представляли собой довольно жалкий огрызок длиной никак не более 100 метров. А там, где они заканчивались, исчезала и железнодорожная насыпь. Причем там, почти на границе видимости, заслоненной деревьями, виднелась какая-то штуковина, показавшаяся сталкеру перевернутой пушкой. Потом его внимание привлекло оживление на платформах эшелона. Зомби принялись перетаскивать на платформы с танками хорошо узнаваемые деревянные ящики со снарядами. На глазах у изумленного Кости в каждый танк загружался боекомплект. Но на этом процесс не завершился. Вскоре внутрь танков стали забираться зомби, еще недавно ходившие под началом Хантера. По их уверенным движениям было понятно, что разум бандитов не уничтожен полностью, как это делал обычно кукловод, а, по всей видимости, взят под плотный контроль. Ни о чем подобном Костя раньше не слышал. Вскоре башни танков начали поворачиваться. Эшелон ощетинился стволами пушек. Впечатленный масштабами происходящего, Костя даже сразу не сообразил, что именно происходит, когда от жуткого грохота у него непроизвольно подогнулись ноги в коленях, уши заложило, а эшелон с обоих бортов окутался дымом. По вагонам прошла судорога, хорошо различимая по лязгу сцепок, и только тогда Костя понял, что Версоцкий каким-то непостижимым образом устроил салют из всех орудий, имеющихся в его распоряжении. Новый залп заставил Костю сесть на лавку. Только зомби, изображающий из себя наручники, продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Зачем Версоцкому такая огневая мощь и что он с ней собирается делать дальше, понять было решительно невозможно. Вряд ли профессор решил сменить род деятельности и заняться тем же, о чем мечтал долгое время Хантер. Может, он просто опасался, что в любой момент поезд может перетащить куда-то в другое место, где может оказаться не так спокойно, как здесь. Танки, между тем, сделали еще один залп. Вагоны раскачивались, словно огромные железные волны. Во все стороны летели длинные белые щепки, а кое-где, взмахнув напоследок пушистыми кронами, начали падать деревья. На этом, впрочем, артподготовка оказалась завершена. Зато рядом с платформами появились зомби, подтаскивающие к танкам новые ящики. И в этот момент на обзорную площадку поднялся Версоцкий. Костя ожидал, что он сразу начнет допрос, но профессор подошел к ограждению и замер, разглядывая свой поезд, точно полководец армию перед битвой. Серый мундир давным-давно уничтоженной армии сидел на нем, как пошитый по индивидуальному заказу. «Наверное, мне стоило бы вас убить», — сказал Версоцкий, не оборачиваясь. «Но есть что-то более высокое, чем наши желания и мечты. Я не могу дать этому определение, но именно оно заставляет меня пока не трогать вас. Странно, да?» Он повернулся и пронизывающим взглядом холодных, блекло-голубых глаз словно заглянул Косте в самую душу, да так, что, казалось, кровь застыла в жилах. Но ощущение пришло и ушло, а вместо замораживающего взгляда на Костю смотрел обычный усталый старик. «Не знаю», — пожал плечами опер, — «хотя ваше решение меня очень даже устраивает». «С одной стороны», — словно не слыша его, продолжал Версоцкий, — «из-за вас эксперимент Ломакина не был доведен до конца, а все мои планы оказались порушены. С другой, на обломках старого родилось новое, да такое, что мне впору на руках вас носить. Как вас зовут, молодой человек?» Странно, но называть свое имя этому человеку совершенно не хотелось, и Костя, почти не задумываясь, представился своей сталкерской кличкой. «Опер». «Интересное прозвище», — отметил Версоцкий. «Знаете, опер, а ведь Зюзя до сих пор вас боится. Вот какое вы произвели на него впечатление обычным ударом приклада по лбу». «Если скажу, что сожалею, поверите?» — чуть насмешливо спросил Костя. «Нет». «Разумеется, нет. Но из этого я могу сделать выводы о вашем характере». «Как вам удалось заставить зомби стать танкистами?» — с любопытством спросил Костя. «Насколько мне известно, кукловод даже примитивную стрельбу с помощью этих биороботов не может организовать». «Я же не кукловод», — несколько рассеянно отозвался Версоцкий. «Но все-таки...» «Скажу, если объясните, откуда у вас такая стойкость к ментальному воздействию». — неожиданно предложил профессор, словно возвращаясь из глубокой задумчивости. — «Я не знаю», — честно признался Костя. — «Возможно, это из-за ночного шептальщика». — «Не понимаю», — резко сказал Версоцкий. — «Это не точно, конечно», — замялся Костя. — «У сталкеров есть поверье, что если человек встретился лицом к лицу с ночным шептальщиком и убил его, тот отдает ему часть своей сущности». И этот человек потом может не бояться кукловода. А я год назад как раз убил ночного шептальщика до того, как он успел взять меня под контроль. «Что за псевдонаучная чушь?» — раздраженно спросил Версоцкий. «Как можно верить в такую чепуху? Здесь причину и следствие следует поменять местами. Обладая устойчивостью к ментальным атакам, ты не поддался на воздействие и успел применить оружие». «Я не думал об этом в таком ключе», — честно сказал Костя. «Современное поколение вообще думать не гораздо», — с горечью констатировал Версоцкий. Они помолчали. Со стороны раздалась раскатистая очередь танкового пулемета. «Ваша очередь, профессор», — осторожно напомнил Костя. «Как вам удалось превратить зомби в соображающих солдат?» «Ничего особенного», — глухо сказал Версоцкий, снова отворачиваясь в сторону эшелона. «Я вдруг подумал, что не обязательно выжигать разум, если хочешь заставить человека подчиниться. Достаточно взять под плотный контроль, чтобы не пытался думать о чем-то другом, кроме основной задачи, а потом внушить, что все это он делает ради чего-то очень важного, но абстрактного. Спроси у кого угодно, хочет ли он быть свободным, нужна ли ему свобода. И всякий скажет, что да, свобода самоценна, и ради нее можно сделать почти что угодно». Люди, что были у этого лысого бандита, Хантера, не зомби в обычном понимании. Они просто искренне верят, что действуют во имя свободы. Но ведет их все тот же кукловод, которого держит под плотным контролем Зюзя, которого, в свою очередь, направляю я. Получилась надежная, продублированная система управления». «А с танками как же?» «А еще проще», — отмахнулся Высоцкий. «Один из людей Хантера служил когда-то танкистом и сумел разобраться в системе управления этих старых машин. Ну, а уж транслировать его знания напрямую в голову другим людям особых проблем не составляет». «Вы можете иметь армию любых специалистов, используя готовые чужие знания?» — поразился Костя. Версоцкий посмотрел на него с любопытством и одобрением. «Вы хорошо схватываете, юноша. Мне будет жаль, если в конце этого длинного пути придется вас убить». Костя вздрогнул и перевел взгляд на зомби, который продолжал стоять рядом и держал его за руку. В принципе, Версоцкий может в любой момент отдать мысленный приказ, и зомби с той же силой и неотвратимостью автомата сожмет холодными руками не запястье, а горло. «Что дальше?» — спросил Костя. «Куда поедем?» «Учтите, я с той стороны пришел, где еще есть рельсы. Там дальше плотное аномальное скопление, куда я даже пешком идти не решился. Не пройдет там поезд. Да и некуда там ехать, скорее всего». «Об этом я даже не думаю», — ответил Версоцкий. «Все будет устроено не нашими силами». «И будет сигнал. Тогда поедем и возьмем все, что нам потребуется». Судя по всему, у дедушки капитально сносило крышу. Костя решил некоторое время помолчать, чтобы не спровоцировать приступ душевного нездоровья. «Спускайся и жди моей команды там», — внезапно повернулся к нему Версоцкий, причем Костя даже не понял, кому был отдан приказ. Послушно спускаясь по лестнице вслед за зомби, он тешил себя надеждой, что идет только потому, что сам так решил. Приближение главного момента Версоцкий ощутил загодя. Если вся его лихорадочная деятельность по захвату неведомо откуда взявшегося военного эшелона диктовалась беспричинной, в общем-то, уверенностью, что это просто необходимо сделать как можно быстрее, то начало чего-то грандиозного он почти видел, хоть и не глазами. Следовало немедленно отправляться в дорогу, ведь светящиеся линии путей снова пришли в движение, готовясь соединить то, что пока никаких возможностей для соединения не имело. Уже почти привычным усилием воли Версоцкий приказал кукловоду заставить людей забираться в поезд, а сам отправился в кабину паровоза, где его ждали двое с равнодушными, бессмысленными взглядами. С ними он занимался сам на протяжении нескольких часов, лишь изредка привлекая Зюзю для закрепления в пустых сознаниях набора рефлекторных движений в ответ на определенные команды. Персоцкому нужно было иметь управляемый поезд, а без машиниста, паровоза и помощника, который поддерживал бы горение огня в топке, это было попросту невозможным. Огонь уже вовсю бушевал, манометры, показывающие давление в котле, сотрясались от напряжения, нетерпеливо подрагивая стрелками рядом с красными секторами. Все было готово к тому, чтобы трогаться в путь. Куда именно ехать, сомнений не было. Темное пятно со светящимися линиями путей буквально притягивало взгляд, хотя глаза его увидеть и не могли. Вскоре кукловод прислал сообщение, что вся еда находится в странных домах. Версоцкий коснулся сознания машиниста тепловоза. Человек заученным движением взялся за рычаги. Паровоз выбросил струю пара, качнул эшелон в одну сторону и тут же взялся толкать в другую. Оказался он при этом почти в самом конце состава, между эшелоном и двумя вагонами с платформами, на которых в точку рандеву прибыли Версоцкий и Зюзя. Куда ведет дорога и не может ли случиться, что проехать по ней будет нельзя, Версоцкого не волновало. Он верил, что сила, которая спасла его после коварного удара установки Ломакина, поможет ему и теперь. Зачем это самой силе? Версоцкий старался не думать. Ведь все, что ему было нужно, добраться до установки. И сила, похоже, стремилась ему в этом помочь. А зачем и почему, неважно. Состав медленно двигался вперед, оставляя позади целые груды выброшенных на землю вещей и пустые ящики от боеприпасов. Паровоз пыхтел, словно был живым, и толкал из последних сил огромный эшелон. Мимо проплывали деревья и скромные поляны, на которых, словно крохотные гейзеры, трудились, выбрасывая пар и дым, небольшие аномалии. Корректирующая команда, и машинист принялся остервенело дергать за рычаги. Паровоз какое-то время никак не реагировал, потом вдруг обиженно свистнул и заметно прибавил ход. Темное пятно, перекрещенное полосами светящихся путей, стало отчетливее и ближе. Значит, все шло так, как и должно было идти. По сторонам от эшелона замелькали совершенно черные деревья без листьев, вокруг которых было много бурой грязи. Затем они сменились белыми березами в шапках ярко-зеленой листвы и кустами, усыпанными желтыми цветочками. Справа и слева все чаще появлялись аномалии, причем располагались они все ближе к насыпи, и вскоре в деревянные стенки вагонов застучали камешки и куски земли, сдвинутые с места проходящим составом и попавшие прямиком в объятия ловушек. Вскоре, получив огненный удар справа, задымил один из первых вагонов. Причем открытого огня видно не было, но дымило достаточно сильно. А еще через пару минут с обеих сторон разом появились мощные тянучки, и борта вагонов принялись выгибаться в сторону этих гравитационных аномалий. Ловушек становилось все больше, и уже вскоре с жутким треском из стены первого вагона выдралась доска. Слева от вагонов поднялся крохотный вихрь и принялся обстреливать синими молниями колеса вагонов. Что-то невидимое ударило справа, опасно качая первые вагоны и с диким треском вышибая из них доски, так что во все стороны полетела щепа. Но поезд продолжал уверенно двигаться вперед, а разрядившиеся аномалии больше не могли ничего противопоставить все новым и новым вагонам, въезжающим в их границы. Слева появился большой заснеженный участок с голыми деревьями, на границе которого с обычной землей зоны оказалась аномалия с отрицательным гравитационным потенциалом и большим градиентом. Фонтан снега, летящий вверх, смотрелся нарядно и совсем не страшно. А справа, на большой поляне, откуда ни возьмись, возник степной ковыль. Мелькнули белесые пушистые волны и остались позади. Пошел мокрый снег вперемешку с ледяным дождем. Над головой кружили желтые листья, сорванные ветром с высоких берез. Пронзительно раскаркалась ворона. Версоцкому было все равно. Его вела вперед главная цель. Состав уже набрал вполне ощутимую скорость, когда впереди появилась стена серебристого тумана. Первые вагоны влетели в него на полном ходу, и в этот момент Версоцкий понял, что черное пятно в перекрестиях светящихся линий попросту исчезло. Несколько секунд он искал его в тревожном недоумении, а потом и паровоз погрузился в блестящее месиво. Несколько секунд вокруг не было видно ровным счетом ничего, кроме серебристого влажного тумана, а затем эшелон вырвался на открытое пространство. Вагоны мчались по огромной дуге, плавно поворачивая влево, и там, на самом дальнем краю этой рельсовой дуги, медленно двигался до боли знакомый бронепоезд. Версоцкий счастливо рассмеялся и даже помахал едва ползущим бронированным вагоном рукой. Все равно вряд ли его кто-то мог заметить, а если бы даже и заметили, это уже ничего не решало. Несмотря на то, что оба поезда двигались в одном направлении, военный эшелон имел приличную скорость и неуклонно настигал свою цель. Какого-то особого плана действий у Версоцкого не было. Его интересовала только установка. Поэтому, когда с бронепоезда начали подавать световые сигналы, а затем его тепловоз неожиданно быстро начал набирать ход, пусть и ненадолго задерживая неизбежное, Версоцкий сперва удивился, а потом и рассердился. «Не хотите по-плохому?» — буркнул он сам себе под нос. «Значит, будет по-очень плохому». Поезд снова двигался вперед. Ломакин следил за показаниями датчиков на экране компьютера. Кудыкин стоял рядом и ждал главного вердикта о возможности запуска установки. Торцевую часть вагона заделали по краям подручными материалами, оставив в центре большое отверстие, затянутое пленкой. С началом движения эта пленка начала колыхаться и хлопать под напором ветра, как заправский парус. «Товарищ полковник», — сказала рация на поясе у Кудыкина, — «мы наблюдаем нечто странное». «Кажется, я начинаю привыкать к таким докладам», — с иронией сказал Кудыкин и нажал тангенту. «Что там у вас опять случилось?» «Наблюдаю примерно в километре позади состава большое количество тумана. Такой странный туман, блестящий». Полковник с тревогой посмотрел на Ломакина. «Ваши шуточки, профессор». «Если только какой-то побочный эффект», — растерянно забормотал тот, несколькими нажатиями на клавиатуре, выводя на экран изображение с задних камер наблюдения, установленных на тепловозе. На фоне уплывающей назад стены леса действительно медленно расплывались серебристые клубы. «Не нравится мне это, профессор», — сказал Кудыкин, разглядывая уползающую вправо картинку. «Откуда там этот туман? Меня беспокоит, что он появился там, где мы совсем недавно были. Вы уверены, что мы находимся там, где должны находиться?» «Вот смотрите, мы на поворот выходим, и если камеру немного довернуть, можно будет на источник тумана посмотреть несколько сбоку», — забормотал Ломакин, настраивая камеры. Картинка стала четче, приблизилась, в хаотичном бурлении серебристых клубов наметилось какое-то движение, замаячило темное пятно. Кудыкин и Ломакин наклонились к экрану поближе, чтобы разглядеть странное образование. и непроизвольно отпрянули назад, когда из хаотичного молочно-серебристого месива вдруг вырвался товарный вагон, а за ним еще и еще и еще. Невозможность происходящего на несколько секунд словно парализовала и профессора, и полковника. Не в силах оторваться от экрана, они видели, как вагон за вагоном, платформа за платформой, из расползающегося серебристого облака появляется огромный военный эшелон. И лишь оценив его скорость, Кудыкин рявкнул в рацию. «Боевая тревога!» Потом переключил канал и быстро сказал. «Эй, на тепловозе! Иваныч, нужно быстро набрать скорость! Срочно! Потом все объясню! Быстро разгоняйся, а то нам сейчас устроят самое настоящее крушение!» «Есть, товарищ полковник!» — прохрипела рация. «А если впереди что-то с рельсами?» — испуганно спросил Ломакин. «Тогда будет очень неприятно», — хмыкнул Кудыкин. «Но если мы не наберем скорость, нам гарантирована настоящая катастрофа». «Откуда вообще это взялось?» «А разве не вы должны ответить на этот вопрос?» — язвительно поинтересовался Кудыкин. «Готовьте оборудование и людей к возможному столкновению. Думаю, у нас есть минут 10, не больше. Если угроза столкновения будет велика, я подам общий сигнал». Отдав еще несколько необходимых распоряжений, Кудыкин вручил сержанту Ложкину мощный фонарь и ракетницу, взял бинокль и поднялся на обзорную площадку штабного вагона. Здесь встречный холодный ветер чувствовался гораздо сильнее, чем в лаборатории. «Сигналь!» — приказал полковник Ложкину, поднимая к глазам бинокль. «Что-то передавать или просто привлекать внимание?» «Просто сигналь! И ракеты пускай! Сомневаюсь я, что наше сообщение найдется, кому разбирать и обдумывать». Потом Кудыкин замолчал, поскольку увиденное потрясло всяческое воображение. Самый настоящий военный эшелон, груженный немецкими танками, настигал бронепоезд, точно пытался его не просто догнать, но и поймать. Правда, и тепловоз уже ощутимо добавил скорости. Ложкин выстрелил из ракетницы и принялся сигналить фонарем. Но сколько Кудыкин не осматривал вагоны чужого поезда, ни малейших признаков того, что их сигналы замечены, он так и не заметил. «Какой-то летучий голландец», — сказал он с раздражением и вызвал по рации Ломакина. «Профессор, а не может так случиться, что это тоже мираж какой-нибудь?» «В принципе, все возможно, но утверждать наверняка было бы затруднительно», — забубнил в ответ Феоктист Борисович. «Ясно», — не стал дослушивать Кудыкин и снова взялся за бинокль. Дорога в очередной раз начала поворачивать, давая возможность лучше рассмотреть догоняющий их эшелон. Кудыкин ахнул и подался вперед, буквально вжимая бинокль в лицо. Позади допотопного паровоза, усердно выбрасывающего клубы дыма и пара, отчетливо виднелись две платформы, груженные рельсами, и два бронированных вагона. Те самые платформы и вагоны, что еще недавно были частью его собственного бронепоезда. А на обзорной площадке вагона склада стоял, вцепившись в перила, высокий и худой старик. Кудыкин опустил бинокль. Сомнений больше не осталось. «Профессор», — сказал он по рации, — «а ведь это снова Версоцкий, и, боюсь, в этот раз ваша установка нам уже не поможет». Что ответил Ломакин, полковник уже не услышал. Чужой эшелон вдруг озарился серией ярких вспышек. Скорее инстинктивно, чем осознанно, полковник схватил сержанта Ложкина за рукав и бросил на пол. В следующий миг над бронепоездом словно раскололось небо. Разрывы снарядов наполнили воздух раздирающим уши грохотом и воем рикошетирующих осколков. Судя по гулким металлическим ударам, пара снарядов попали прямо в бронированные борта. Вагон ощутимо качнуло. «Вот и дожили до настоящей войны», — с досадой сказал Кудыкин, подталкивая Ложкина в сторону люка. — «Давай быстрее, сержант! Они сейчас повторят!» И правда, стоило им закрыть за собой люк, как снаружи загрохотали разрывы, а чуть позже накатило иголкое эхо от далеких выстрелов. — «Артиллерийским расчетом приготовиться к бою!» — скомандовал Кудыкин в рацию и почти бегом направился в лабораторию. «Вы видели своими глазами?» — встретил его вопросом Ломакин. — «Там действительно Версоцкий?» — «Ни малейших сомнений. Самое главное, профессор, вы не забыли, что мы приближаемся к тому месту, где ваша установка должна быть, наконец, включена на полную катушку?» — «У меня все готово», — заверил его Ломакин. Более того, я уверен, что мы сможем осуществить запуск установки прямо на ходу. А значит, действуйте без оглядки на мои дела. Разбирайтесь с Версоцким, а я займусь остальным». «Спасибо», — с чувством сказал Кудыкин. Самая странная гонка, что когда-либо видела зона, продолжалась. Но развязка уже была близка. Посмотрев еще раз через камеры заднего вида на далекий пока, но медленно надвигающийся, наполовину разбитый товарный вагон, идущий первым в чужом эшелоне, Ломакин взялся за последнее приготовление к запуску эксперимента. Снаружи время от времени доносились гулкие выстрелы артиллерийских установок бронепоезда, да изредка гудела от прямых попаданий броня. Ломакин демонстративно не обращал на это никакого внимания, подавая этим пример своим сотрудникам. Все расчетные данные уже были введены. Осталось добавить показатели оптической проницаемости воздуха в текущий момент времени, поскольку первичная оболочка для основного излучения установки генерировалась в оптическом диапазоне и могла получать серьезные искажения из-за пыли или даже присутствия в воздухе малозаметных газов. По счастью, в зоне не так часто случались пылевые бури, а воздух был чист при достаточно стабильной влажности. Тем не менее, по команде с компьютера на внешней стене вагона лаборатории открылся контейнер, из которого выдвинулся на полметра в сторону датчик оптического контроля параметров среды. Несколько минут Ломакин не обращал на его показания никакого внимания, будучи уверенным, что увидит те же цифры, что и всегда. А когда все-таки посмотрел, то сдавленно охнул. Посидел несколько секунд в прострации, а потом начал лихорадочно переключать камеры наблюдения на один экран. Но что бы он там ни надеялся увидеть, все его ожидания пошли прахом. Поезд на большой скорости приближался к стене серебристого тумана. И это значило, что он категорически не успевал запустить установку до того момента, как туман снаружи блокирует нормальную работу установки. «Скорее, надо успеть!» — тем не менее закричал Ломакин, и несколько сотрудников в лабораторных халатах заметались в каком-то хаотическом, диком танце, пытаясь сделать за 2 минуты то, на что им ранее было отведено 10 минут. «Быстрее!» — отчаянно кричал Ломакин. «Еще быстрее!» Но они не успели. Поезд влетел в блестящее марево, и запуск установки мгновенно превратился из повторения научного эксперимента в лотерею с неизвестным результатом. «Стоп!» — скомандовал Ломакин. «Подождем. Надолго это не затянется». Бронепоезд продолжал пронизывать тяжелую серебряную вату, но, вопреки предсказаниям феоктиста Борисовича, все никак не выезжал на чистое и открытое пространство. Расчетный курсограф рисовал на экране маршрут, нагло утверждая, что именно в данный момент поезд проезжает то самое место, где год назад профессор неосмотрительно проводил свои безответственные эксперименты. И это значило, что еще немного, и запускать установку уже будет просто бессмысленно. «Что же это такое?» — в отчаянии завопил Ломакин. «Почему нам так не везет?» «Все, ждать больше нельзя. Придется рисковать. Запускаем!» Дополнительные излучатели, встроенные в борта вагона, засветились голубым. Главный излучающий элемент, стержень в оболочке лазерных модулей, выдвинулся на манипуляторе в центр коридора. Вокруг него появилось легкое зеленое гало. Ломакин решительно нажал на кнопку, и серия белых вспышек возвестила, что большая часть накопленного заряда ушла сквозь открытую стенку вагона в нужном направлении. Ломакин буквально впился глазами в параметры датчиков, которые регистрировали ответную реакцию на посланный импульс. С каждой секундой лицо профессора становилось все бледнее. Наконец, он просто отвернулся от экрана и, сгорбившись, уставился в пол. В этот момент открылась дверь, и в лабораторию быстро вошел Кудыкин. С первого взгляда оценив ситуацию, он осторожно спросил. «Что-то пошло не так, профессор?» «Наблюдатели доложили, что ваша установка отработала, но...» «Все пошло не так», — резко сказал Ломакин. «Вы туман видели? Он затянул все пространство вокруг того места, где надо было осуществить запуск. Если бы мы сделали это издалека, туман не имел бы ни малейшего значения. Но мы стреляли прямо из самого тумана. Если коротко, результат не достигнут. Или, если хотите, результат будет отличаться от расчетного». «Так давайте повторим, как только покинем это место», — предложил Кудыкин. «Надо заново копить энергию и каким-то образом разворачивать установку», — печально сказал Ломакин. «Если бы не Версоцкий, мы могли бы просто развернуть поезд на том старом разъезде, что скоро будет впереди. Но он не даст нам развернуться. Или вы остановили его?» «К сожалению, нет», — мрачно сказал Кудыкин. «Все, наоборот, идет к тому, что это он нас остановит. Дорога идет прямо, а стрелять через вагоны не получается. У него же первые вагоны почти полностью разрушены, и два танка стреляют прямо через них в наш тепловоз. Тепловоз у нас, конечно, бронированный, но...» «Товарищ полковник, это тепловоз!» — прохрипела рация. «Мы горим!» «Только не это!» — простонал Кудыкин. «Только не это!» «Быстро доставайте огнетушители!» — закричал Ломакин сотрудникам. Один из людей подскочил к стене и нажал большую красную кнопку пожарной тревоги. «Тушите, чем можете! Сейчас пришлю помощь!» — крикнул полковник в рацию, а затем бегом устремился к выходу из вагона. Следом за ним ринулись сотрудники Ломакина с огнетушителями в руках. По вагонам прокатился неприятный, пульсирующий и вибрирующий звук. Вскоре стало ясно, что затушить своими силами бушующее снаружи пламя экипажу бронепоезда не под силам. Тем более, что, когда люди полезли с огнетушителями наверх, по ним тут же ударил пулемет с эшелона Версоцкого. Выскочив из тепловоза в соседний вагон, красный от полученных ожогов машинист выпалил: «Отцеплять надо, товарищ полковник, а не то рвануть может. Или просто так загорится, что дальше огонь перекинется». «Значит, отцепляй», — решительно приказал Кудыкин. «Только поставь его на торможение, чтобы мы от него отъехали на какое-то расстояние». «Есть отцеплять». «Сомов», — сказал в рацию Кудыкин, — «гранатометчика на крышу срочно. Мы сейчас отцепим тепловоз. Мне надо, чтобы боец его гранатой на брюхо положил. Глядишь, эти идиоты со всей дури в него впишутся». «Понял». «Профессор», — позвал по рации Кудыкин, — «сколько там до разъезда?» «Уже подъезжаем», — после короткой паузы ответил Ломакин. «Отлично», — мрачно сказал Кудыкин. «Если хитрость получится, увидим дивные крушения до разъезда». Он прошел в штабной вагон и поднялся на обзорную площадку как раз вовремя, чтобы увидеть, как отцепленный машинистом тепловоз, пылающий, словно огромный костер, медленно отстает. Вокруг медленно проплывали многочисленные пути старого железнодорожного разъезда. Вдали, за все больше разгорающимся тепловозом, виднелся чужой эшелон, и не было понятно, собирается ли он притормаживать. Солдат с гранатометом на плече уже стоял на крыше и целился в тепловоз, видимо, не решаясь стрелять, пока расстояние до цели не увеличится хотя бы еще немного. Бронепоезд по инерции катился вперед, все дальше уходя от брошенного тепловоза, и уже практически миновал сложные переплетения рельсов, выкатившись на одну из веток. Наконец гранатометчик решил, что расстояние позволяет стрелять достаточно безопасно. Гулкий звук выстрела сменился грохотом взорвавшейся гранаты. Тепловоз, горящий уже как огромный пионерский костер, подпрыгнул и резко осел вниз бесформенной грудой раскаленного металла, окончательно блокируя пути. Несмотря на то, что ситуация не слишком способствовала лирическим настроениям, Кудыкин почувствовал, как сжимается сердце, а на глазах невольно наворачиваются слезы. Все то, чему он посвятил последние годы своей жизни, превращалось в груду металлолома прямо на глазах. Немного утешало то, что теперь они оказались в относительной безопасности, и оставалось лишь поставить пулеметы на крышу, чтобы отстреливать всех, кто попытается пешком пробраться к вагонам вдоль насыпи. «Не переживайте, полковник», — мягко сказал за спиной Ломакин, неизвестно когда успевший подняться на крышу штабного вагона. «Мои сотрудники уже выводят излучающий элемент наружу через боковой монтажный люк и развернут его в нужную сторону. А генерирующие модули дают столько энергии, что нам не только хватит все вернуть на круги своя, но и обеспечить отрасли весьма щедрым финансированием. В этом я уверен. Так что построят нам новый бронепоезд». Кудыкин с удивлением посмотрел на ученого. «Что-то в этой жизни решительно идет не так», — сказал он, слабо улыбаясь. «По идее, это я вас сейчас утешать должен». Огрызок бронепоезда продолжал катиться по рельсам, постепенно замедляя ход. Огромная масса бронированных вагонов обладала значительной инерцией, благодаря чему и догорающий тепловоз, и маячащий за ним военный эшелон оставались все дальше позади. «Что теперь, полковник?» — спросил Ломакин. «Я надеюсь, вы не вынашиваете в голове все эти глупые планы про оставление бронепоезда и выход из зоны пешком? Я вас сразу предупреждаю, без моей лаборатории я никуда отсюда не уйду, хоть на ремни меня режьте». «Зачем загадывать, феоктист Борисович?» — сказал Кудыкин. «Спасатели здесь давно уже быть должны, но их нет. Значит, опять над нами зона посмеялась, опять обманула. И не на кого нам больше надеяться, кроме как на самих себя. А без тепловоза нам отсюда не выехать, и вы это прекрасно знаете». «Я готов закрыться в лаборатории», — запальчиво начал Ломакин. «В которой нет одной стены», — закончил за него Кудыкин. «У нас полно сталкеров. Они за пару дней дойдут до периметра и вызовут подмогу», — продолжал гнуть свою линию Ломакин. «Знаете, что меня больше всего удивляет, профессор?» — внезапно сменил тон Кудыкин. «Вовсе не ваша готовность пожертвовать собой во имя науки, а то, что у нас все повторяется, как год назад. Когда я собирал эту экспедицию, мне казалось, что теперь предусмотрено абсолютно все, и ни одна из прежних проблем нас больше не коснется». «Ерунда! Все вышло точно так же, а то и похуже. Где я ошибся? Откуда эта повторяемость ситуации? Если зона и впрямь обладает сознанием, как говорят сталкеры, то что она хочет нам всем этим сказать?» Ломакин молчал, не зная, как ответить на неожиданное откровение Кудыкина. Замолчал и полковник. Вагоны теперь двигались не быстрее пешехода, и уже можно было прикинуть, где окончательно становится их разбитый бронепоезд. «А эти что там задумали?» — встрепенулся вдруг Ломакин, тыча пальцем в сторону поезда Версоцкого. Кудыкин поднял глазам бинокль. Несколько человек неуклюже возились чуть в стороне от догорающего тепловоза. «Не разберу», — с тревогой сказал Кудыкин. «Что-то поднимают или двигают?» Впрочем, загадка очень быстро разрешилась. Вражеский эшелон начал потихоньку двигаться, и вскоре первые вагоны миновали груду дымящегося железа, бывшего когда-то тепловозом бронепоезда. «Они перебросили стрелку и вышли на параллельный путь», — сказал Кудыкин. «Вот это номер! Не подумал я о таком. Надо было раньше от тепловоза избавляться». Чужой поезд тем временем все больше вытягивался на параллельной ветке. До него было сейчас не больше полукилометра, и теперь стало ясно, каким огромным огневым преимуществом он обладает. Множество танков на открытых платформах разворачивали башни, готовясь открыть огонь по бронепоезду. «Думаю, нам лучше спуститься», — твердо сказал Кудыкин. «Все не так страшно, как может показаться, полковник», — мотнул головой Ломакин. «Между насыпями железнодорожных путей наверняка сформировалось мощное аномальное поле. Поверьте, я большую часть жизни все-таки провел рядом с зоной. Разбираюсь в этом вопросе немного». «Думаете, танковая пушка не сможет прострелить прямой наводкой область над аномалиями?» — с сомнением в голосе спросил Кудыкин. «Про пулю понятно, но у снаряда совсем другая энергия». «Аномалиям безразлично количество энергии», — отмахнулся Ломакин. «Если ее много, аномалия просто будет ее быстрее поглощать, только и всего. Поэтому, да, я почти уверен, что опасность не настолько велика. Однако, когда я вижу столько пушечных стволов, направленных в мою сторону, мне хочется как можно быстрее последовать вашему совету и спуститься в вагон». «Не отказывайте себе в этом маленьком капризе», — слабо улыбнулся Кудыкин и сделал приглашающий жест рукой в сторону люка. Лишенный возможности передвигаться, бронепоезд превратился в беспомощную мишень, но не беззащитную. Бронированные стены вагонов ощетинились стволами тяжелых пулеметов. Люди с автоматами равномерно распределились по всем вагонам, имея на руках приличный запас патронов и гранат. Два артиллерийских бронеколпака, занятые оружейными расчетами, были изготовлены к стрельбе осколочно-фугасными снарядами. А полковник Кудыкин, впервые за долгое время имевший перед собой вполне зримого и понятного противника, чувствовал себя как рыба в воде. Прикрытые бронированной тушей бронепоезда, в разные стороны разошлись поисковые группы, благо сталкеров у полковника было не меньше, чем солдат. В их задачи входило разведать обстановку позади бронепоезда, попробовать обойти поезд Версоцкого с флангов, а также вести наблюдение с целью выявления таких же поисковых групп со стороны противника. Наблюдатели разглядывали в бинокли и камеры наблюдения длинный эшелон напротив, пытаясь обнаружить хоть какое-то движение и предугадать дальнейшие действия Версоцкого. Но ни малейшего движения на поезде противника заметно не было. В лаборатории, куда полковник пришел после отдачи всех распоряжений, царило тихое уныние. Сотрудники неподвижно сидели в ожидании указаний начальства, а Ломакин мрачно водил карандашом по листу бумаги, изображая угловатую некрасивую гусеницу. «Профессор», — решительно сказал Кудыкин, усаживаясь напротив, — «нельзя сдаваться. Во-первых, ваша установка сработала, и не исключено, что скоро все нормализуется». «Вот не надо, полковник», — резко сказал Ломакин. «Все вероятности у меня на листке расписаны были еще вчера. Вот, полюбуйтесь. Нарушение ориентации излучающего элемента установки снизило вероятность благоприятного исхода в 6 раз. Это значит, что еще день-два, и процессы станут необратимыми». «Тем не менее, шансы есть», — мягко сказал Кудыкин. «С другой стороны, если мы сделали это один раз, почему бы не попробовать сделать и второй? Разверните свою установку, накопите энергию, и произведем выстрел прямо отсюда». «Вы так легко ко всему относитесь», — с горечью ответил Ломакин. «Развернуть установку — это вам не довернуть излучающий элемент. На это время нужно. Много времени». «Ну, со временем у вас порядок», — с кривой улыбкой вставил Кудыкин. «Но главное — это энергия», — сказал Ломакин. «Дизеля должны теперь работать непрерывно до завтра, чтобы накопить нужный заряд в конденсаторных батареях». «И что?» — спросил Кудыкин. — Версоцкий все это время сидеть просто так не будет. — И что? — Как и что? Что и что? — завопил Ломакин, поднимаясь с места и пытаясь нависнуть над Кудыкиным. — Как вам объяснить все мое отчаяние, когда после тяжелой и серьезной работы все разрушается из-за нелепой случайности? Как рассказать, чтобы вы услышали, каково это — быть марионеткой, чья жизнь зависит от чьего-то каприза? Вы понимаете, что такое научный эксперимент и сколько сил он требует? Вы понимаете, что любой разрыв снаряда в момент освобождения от демпфер-захватов и разворота излучающего элемента установки может разрушить его совсем? Вы понимаете...» «Заткнитесь, профессор!» — очень вежливо, но жестко сказал Кудыкин, и этим разом оборвал словесный поток Ломакина. «Зачем вы мне рассказываете, что все это очень трудно и рискованно? Выбора нет. Делать все равно придется. Если вы устали и более не способны осуществлять научное руководство экспедиции... «Идите в штабной вагон и пишите рапорт об увольнении по собственному желанию». «И что?» — агрессивно спросил Ломакин. «Назначите другого начальником, и жизнь наладится от того, что кто-то будет выполнять ваши идиотские приказы?» «Нет, я просто уничтожу ваш рапорт и отправлю вас обратно работать. Но зато вы ощутите себя действующей силой, а не марионеткой в руках судьбы». Ломакин, растерянно посмотрев на него, сел, явно обескураженный и даже пристыженный. «Соляра не хватит», — сказал он, наконец, гораздо более спокойным голосом. «На расчетное время работы генераторов нам просто не хватит топлива. Часть соляры была в складском вагоне. Основной резерв — в баках тепловоза. Ни того, ни другого у нас больше нет». «Вот это уже другой разговор, профессор», — сказал Кудыкин. «Давайте думать, чем мы можем заменить соляру. Сейчас о задаче людей. Думаю, что мы найдем немало горючих жидкостей, которыми можно заправить наши всеядные дизели». «А вы сможете продержаться еще почти сутки, полковник?» — спросил Ломакин. «Мы, профессор, сможем еще и не такое, если никто из нас не станет предателем только потому, что у него не останется надежды. Когда человек теряет надежду, он должен пойти и застрелиться, потому что если он начнет стенать на разные лады, то этим самым он будет убивать способность совершать невозможное в тех, кто его окружает». Ломакин помолчал несколько секунд, потом совершенно по-детски шмыгнул носом и сказал: «Замечательные слова, полковник. Идите и делайте свою работу, а я сделаю свою». Но не успел Кудыкин, вернувшись в штабной вагон, даже сесть за свой стол, как его вызвала одна из поисковых групп и доложила, что в лесу, недалеко от бронепоезда, задержаны 2 диверсанта. «Ведите их сюда», — распорядился Кудыкин, немного подумал и, сделав несколько шагов, устало опустился на диван. Последние сутки, насыщенные событиями, истощили все душевные и физические силы. Но даже те несколько минут спокойствия, что подарили ему обстоятельства до прихода плененных диверсантов, Кудыкин не мог провести в праздном отдыхе. Мысли вновь вернулись к прошлогодней экспедиции и тому объемному багажу всевозможного опыта, который он максимально использовал для подготовки новой экспедиции, но оказался в итоге еще в более худшем положении, чем год назад. Он перебирал в голове события за событием и все более отчетливо понимал, что не допустил в своих действиях ни одной серьезной ошибки, предусмотрел все, что вообще мог предусмотреть, но обстоятельства всякий раз разворачивались столь непредсказуемым образом и приводили к таким масштабным последствиям, что все заготовленные полковником запасные козыри в лучшем случае лишь смягчали очередной удар судьбы. «Товарищ полковник, задержанных привели», — доложил один из солдат от двери. «Ведите», — приказал Кудыкин и поднялся с дивана. Каково же было его удивление, когда в штабной вагон вошли мужчина и женщина, чьи лица ему сперва показались лишь смутно знакомыми, а потом... «Роман Андреевич, вы ли это?» — ахнул Кудыкин, присматриваясь к грязному, изможденному, но удивительно бодрому человеку. «Марина, я не верю своим глазам!» Он шагнул навстречу задержанному и обнял его. «Очень рад тебя снова видеть, полковник!» — весело оскалился топор. «Хотя мы с Маринкой тоже сперва своим глазам не поверили, когда наш поезд здесь увидели, да еще в таком состоянии». А я и вовсе словно домой вернулась, устала и радостно сказала Марина, опускаясь в ближайшее кресло. «Пусть даже наш дом немножко разрушен. Совсем хорошо теперь стало. Жалко лишь, что Кости с нами нет». «Это просто невероятно», — сказал Кудыкин. «Солдат, быстро сюда! Еды, воды, чистую одежду! Это не диверсанты, а самые что ни на есть союзники!» Потом подумал, как-то по-новому посмотрел на топора и Марину и добавил. «Наверное». Через час, приведя себя в порядок и пообедав, топор и Марина слушали рассказ Кудыкина о событиях последних суток. Свою историю они уже успели рассказать в общих чертах, причем послушать ее приходил даже Ломакин, с которым Марина на радостях даже обнялась. Потом Ломакин, делавший по ходу рассказа топора какие-то пометки в блокноте, вдруг извинился и быстро вышел за дверь, а полковник, выслушав доклады и отдав новые распоряжения, взялся объяснить, как снова оказался на почти том же поезде в почти том же месте. «Вот это мы нашли безопасное место», — весело сказал топор, когда Кудыкин, завершив рассказ, предложил полюбоваться военным эшелоном Версоцкого через окно. Кудыкин собственноручно приоткрыл бронированный ставень, прикрывающий стекло от прямых попаданий, и в штабной вагон хлынул дневной свет. Марина и топор подошли поближе и долго смотрели на длинный состав с хорошо различимыми профилями немецких танков на открытых платформах. «Даже не представляю, что за медленная катастрофа происходит, раз такое стало возможно», — сказал потрясенный топор. «Я своими глазами вижу настоящие немецкие танки. Сомнений нет, увлекался в отрочестве сильно этим делом». «А до того, значит, все было в пределах нормы?» — с иронией произнесла Марина. «Интересно, если вещи с этого поезда начнут расходиться по рукам, не вызовет ли это каких-то разрушительных последствий?» — риторически спросил топор. «Ого! Уж не мелко ли жульнические наклонности просыпаются в большом начальнике?» Марина повернулась в сторону Кудыкина. «Осторожно, товарищ полковник! У нас на поезде появился настоящий мародер». «Эх, не по назначению поезд попал», — со смешком сказал топор. «Его бы Хантеру, вот было бы счастье бандиту. Помните, был такой Хантер, который атаковал нас со своей бандой год назад?» «Еще как помним», — сказал Кудыкин. «Жалко, что так и не сумели его изловить и как следует допросить. Этой тварюке очень бы пошла тюремная роба». «А я вдруг вспомнила, кто Хантера тогда нанял. Как вы снова доверились Ломакину, полковник? А я с ним только что, главное, еще и обнималась». «Вот из-за того, что Хантер сбежал, это обвинение профессору предъявить как раз и не сумели», — сказал Кудыкин. «Так что сидел профессор за неосторожное обращение с оружием. Так ему квалифицировали убийство после того, как рассмотрели влияние на жертву со стороны кукловода Версоцкого». «Ладно», — сказал топор, — Я не знаю, зачем, но зона снова нас собрала в одном месте, и даже на том же самом поезде. Значит, что-то мы не доделали в прошлый раз. Или сделали неверно. Я в полном твоем распоряжении, полковник. А вот Маринка пусть отдохнет. Хотела бы гордо возразить, сказала Марина, но я и впрямь валюсь с ног от усталости. Можно я где-нибудь тут свернусь калачиком на коврике у входа? «Ну что вы, Марина!» — сказал Кудыкин. «Для вас найдется превосходное спальное место в моем купе!» Когда за Мариной закрылась дверь спального отсека, топор прошел к дивану, плюхнулся на его мягкие подушки и сказал. «Я тебя правильно понял, полковник? Дела похожи на задницу в анфас?» «С очень худыми ягодицами!» — в тон ему пошутил Кудыкин. «Я так и не врубился. Чего хочет этот самый Версоцкий? Как он вообще здесь оказался? И где сумел найти людей?» «А этого никто пока не понял», — сказал Кудыкин. «Перестал стрелять из пушек, и на том спасибо. Но с того момента всякая жизнь на его поезде словно вымерла. Пробовали ему сигналить фонарем и ракетами — бесполезно. Вот думаю, что надо бы попытаться выслать парламентера». «Ну, а в конце концов, — сказал топор, — соберем манатки, подорвем установку и уйдем пешком. Опыт свой сталкерский я за сутки освежил, народу с оружием много, поезд караулить уже незачем, все равно не уедет. Так что за несколько дней выберемся». «Только при Ломакине это не говори, — неожиданно переходя на «ты», — доверительно сказал Кудыкин. «Старичок скорее помрет на своей установке, чем оставит ее здесь своему главному конкуренту». «А со сталкерами у нас порядок на этот раз. Специально набирал охрану в обедневших сталкерских кланах». «Погоди», — сказал топор, — «у тебя здесь полно сталкеров. А ты думаешь, чего дальше делать? Давай отнимем поезд у Версоцкого. Штурманем вечером, вырежем его отряд, прицепим паровоз к нашим вагонам и вернемся домой. Может, еще и профессору дадим напоследок побаловаться его установкой. Нас же отсюда ничего, кроме Версоцкого, не гонит». «Ты готов штурмовать эшелон с танками, которые стреляют прямой наводкой?» — удивился Кудыкин. «А чего нет?» — в свою очередь удивился топор. «Танковые пушки и пулеметы смертельны в чистом поле. Но у нас здесь не поле. Здесь у нас аномальное скопление, зажатое между двух железнодорожных насыпей. Значит, с высокой плотностью мощных и старых аномалий. Вот скажи, с тех пор, как вы тут встали, он вас часто обстреливал?» «Да почти не обстреливал», — слегка растерялся Кудыкин. «Ну вот, все верно. Он же смотрит на результат, а результата нет. Либо в тянучку ухнул, либо снизу удар получил и в небо ушел. Считай, что между нашими поездами прозрачная непробиваемая стена. Но пехота сквозь нее пройдет». «Раз его пехота не идет, — развил мысль топора Кудыкин, — значит, пехоты у него мало». «Прежде всего, это значит, что пехота его по аномальным скоплениям ходить не готова. Не обученная она просто. А у нас обученная. А в обход он не может пойти? Может, мы никого не видим потому, что он свой отряд на захват в обход отправил?» «Это же бывший железнодорожный узел», — пожал плечами топор. «Значит, везде насыпи, значит, везде скопления. Тут в обход еще опаснее. Я тебе так скажу. В зоне все самое опасное концентрируется вокруг мест, где больше всего наследил человек». «И что, сталкеры выйдут и просто начнут открыто пересекать поле аномалий?» — спросил Кудыкин. «Положим, их сразу не перебьют, но потом-то...» «Потом будет мертвая зона для танков», — весело сообщил топор. «И можно будет схлестнуться в рукопашную». Кудыкин в задумчивости принялся ходить по свободному пространству. «Нет, не получится», — сказал он наконец. «Версоцкий сейчас обладает теми же возможностями, что и любой кукловод. А этот его псих, которого он за собой таскает, похоже, еще сильнее. Все, что ему нужно, будет посмотреть в окошко. Визуальный контакт через аномалии проходит без проблем. А потом наши же сталкеры вернутся и возьмут штурмом нас». «Не подумал», — признал топор. «Но есть еще одна угроза», — сказал Кудыкин. «Вот те странные люди, о которых я тебе говорил, что прошлой ночью пытались нас вырезать. Это же не люди были. Но что это было, неясно. Как непонятно и то, не придут ли они ночью снова. К сожалению, все у нас уперлось в энергию. Если бы мы успели накачать установку сегодня и запустить ее до наступления ночи, может, они бы к нам и потеряли интерес. Мне кажется, что они именно запуском установки интересовались. — Погоди, — сказал топор. — А что, другие варианты, помимо дизелей и генераторов, не рассматривались? — Какие другие? Есть предложения? — А ну, давай сюда, Ломакина, поговорим, — уверенно приказал топор. Через несколько минут они втроем открывали один из верхних шкафов антресолей в лаборатории. Сотрудники Ломакина бестолково крутились рядом, давая бессмысленные советы и помогая держать короткую стремянку. «Ну что же ты, феоктист Борисыч, про такую нужную в хозяйстве холеру забыл?» С упреком, но весело говорил топор, извлекая складную решетчатую конструкцию, рулон медной ленты в прозрачной пластиковой оболочке и бухту кабеля. «Мы же из этой штуковины год назад в зону и заезжали фактически». «Да знаете», — ядовито огрызнулся Ломакин, — «все как-то времени не было. То бандиты нападут, то мутанты, а то и коллеги. Лучше скажите спасибо вот этим ребятам, что за целый год они сюда слазить поленились и выбросить это все». «Ничего и не поленились», — сразу сказал один из сотрудников. «Мы просто знали, что там лежит очень ценное научное оборудование. Вот и не трогали». — Ладно, сказочник, принимаю у Романа Андреевича второй комплект. — А вы чего встали? Там еще два должно быть. Берите и выносите на улицу. Вскоре на узкой полосе земли между бронепоездом и аномалиями, что расположились вдоль железнодорожной насыпи, сотрудники Ломакина уже собирали конструкции, похожие на телевизионные антенны, обмотанные зачем-то красивыми лентами медного цвета. Толстые провода в твердой изоляции тянулись куда-то под вагон-лабораторию. Ломакин ходил вдоль состава возбужденный, радостный и встревоженный одновременно. Когда он остановился рядом с топором, к ним присоединился Кудыкин и попросил вкратце объяснить, с чем связаны столь бурные ожидания. «Это экспериментальные модели устройств, способных генерировать электрические мощности за счет энергии аномалий», — пояснил топор. «Министерство энергетики давно курировало эти работы». А феоктист Борисович, как я узнал позднее, являлся одним из научных руководителей разработки. «Скажем прямо, — сказал Ломакин, — для меня это была проходная задача, даже не в первой двадцатке по важности. Но, тем не менее, руку приложил, это да». «Вот эти штуковины могут работать как генераторы, но без соляры, — уточнил Кудыкин, — и помогут быстрее зарядить конденсаторы». «Не так грубо, но если примерно и с рядом оговорок... — Ты все верно понял, полковник, — сказал топор и широко улыбнулся. — Профессор по своей научной привычке все ставит под сомнение. Думаю, что даже в сортире он не до конца уверен в авторстве работы своего организма. Ломакин с негодованием посмотрел на топора, но тот только рассмеялся. — Вы сейчас кинете эти штуки в аномалии, и конденсаторы станут заряжаться быстрее? — требовательно спросил Кудыкин. — Прошу воздержаться от шуточек и неясных ответов. Вопрос предельно серьезный. «Если модели верны, — начал Ломакин. — Да, все верно, — сказал топор. — Профессор, у вас нет прав на сомнения. Да завтра мы тут с вами вряд ли доживем. Это я вам как сталкер, который провел почти сутки в зоне, говорю. — Товарищ полковник, — сказала рация, — наблюдаю движение. — Иду, — сказал Кудыкин и быстро полез в штабной вагон. Следом за ним отправился и топор. Через пару минут они уже разглядывали на мониторах необычайное оживление рядом с вражеским поездом. Десятка три вооруженных людей осторожно входили в аномальное скопление, явно намереваясь пересечь пространство между поездами. — Что за ерунда? — с недоумением риторически вопросил Кудыкин. — Куда эти идиоты собрались? Прямо под мои пулеметы? — Думаю, они рассудили точно так же, как и мы рассуждали до этого, — сказал топор. Аномалии их смогут защитить на дальней дистанции, а на ближней они попробуют прорваться в слепую зону. — И что потом? — спросил его Кудыкин. — Возьмут сверла и будут сверлить броню. — С торцов поезд открыт, — пожал плечами топор. — К тому же они не знают, сколько тут человек, так что запросто могли рискнуть пойти на лобовой штурм. Пока они говорили, почти все люди на той стороне вошли в аномальное скопление и теперь медленно перемещались в сторону бронепоезда характерными сталкерскими движениями, с частыми остановками, приседаниями, поворотами, смещениями вправо или влево. Позади два человека тащили третьего, одетого почему-то в длинную серую шинель. — Знаешь, что странно, полковник, — сказал топор. — Они все двигаются одинаково. У каждого сталкера есть свой неповторимый стиль, который складывается из массы мелочей. Опытный глаз может просто по характерным движениям определить знакомого сталкера. Это как радиопочерк у радиста. Вот все эти люди идут каждый своим маршрутом, но так, словно каждый из этих маршрутов проходит один и тот же человек. «И как это можно объяснить?» — спросил Кудыкин. «А главное, как это можно использовать?» «Не знаю», — развел руками топор. «Просто поделился наблюдением». «А сколько им потребуется времени, чтобы до нас дойти?» — задал новый вопрос полковник. «Прикинь наметанным глазом». «Думаю, минут через 20 будут уже где-то поблизости», — немного подумав, сказал топор. «А еще меня занимает вон тот человек, которого буквально тащат под руки. Может, это сам Версоцкий?» «Смысл?» «Как обычно, покрыт мраком». Кудыкин немного помедлил, потом позвал сержанта Ложкина и отправил его к пулемету, установленному в противоположном конце штабного вагона. «Заряди трассером, сержант», — велел он. «Хочу посмотреть, правда ли они так хорошо аномалиями защищены». Топор перешел к окну и рычагом приподнял бронестань, желая все видеть не на экране, а живьем. Пока Ложкин возился с пулеметными лентами и клацал затвором, Кудыкин по рации отдал команду по усилению охраны на крайних вагонах поезда. «Готов», — сообщил Ложкин. «Огонь!» — приказал Кудыкину, вглядываясь в картинку на мониторе. Пулемет оглушительно загрохотал, стремительно втягивая из коробчатого магазина ленту с патронами. В сторону зомби на открытом пространстве рванулся светящийся пунктир из трассирующих пуль и рассыпался бессильными брызгами, словно попадая в сверхпрочную невидимую броню. Ложкин, не отпуская гашетку, повел ствол вправо. Часть светящихся штрихов пролетела на несколько метров дальше, но тут же устремилась в небо. Еще движение ствола вправо, и трассер оборвался прямо в десятки метров от поезда, причем было хорошо видно, как пули под прямым углом устремлялись к земле. «Абсолютная защита», — уважительно сказал Кудыкин. «А если пожестче?» Несколько команд по общей связи, томительная пауза, и полтора десятка стволов разом обрушили мелькающую мешанину трассирующих очередей на спокойно пробирающихся сквозь аномалии людей. На этот раз эффект получился более впечатляющим. Проникая на разную глубину в аномальные скопления, трассеры устроили на поле между поездами настоящее огненное шоу. Звук срабатывающих аномалий утонул в грохоте пулеметов, но и так было видно, что активизация ловушек, реагирующих на попадание пуль, сильно обеспокоила зомби-сталкеров на поле. Многие из них растерянно остановились, некоторые принялись судорожно метаться из стороны в сторону, а когда случайная пуля, сумев не попасть ни в одну из аномалий, отбросила одного из них, точно полено, началась самая настоящая паника. «Прекратить огонь!» — скомандовал по общей связи Кудыкин, наблюдая, как спешно двинулись в обратном направлении рассеянные по полю фигуры. Впрочем, отступление противника длилось недолго. Уже вскоре, словно повинуясь одной общей команде, все люди, только что торопливо бредущие обратно, остановились, постояли несколько секунд и снова зашагали вперед. «Их плотно держат под контролем Версоцкий и его кукловод», — уверенно сказал Кудыкин. Дверь открылась, и в вагон вошел Ломакин. Лицо его буквально светилось от восторга. «Работает!» — сказал он возбужденно. «Модули в аномалиях дали напряжение. Мы можем преобразовать его к нужным показателям и начать зарядку конденсаторов». «Прекрасно!» — сказал Кудыкин. «Как скоро сможете запустить процесс зарядки?» «Достаточно четверти часа», — торжественно сказал Ломакин. «Но главное заключается не в этом. Энергии вырабатывается очень много. По предварительным расчетам мы сможем зарядить конденсаторы за пару часов».